советский режим в Венгрии прекратил свое существование. Внешней политике Ленина был нанесен страшный удар. И внутри России летом 1919 года дела складывались не очень благополучно. Советская власть удержалась во многом из-за стратегических ошибок, допущенных штабом Деникина. Вместо того, чтобы сконцентрировать свои силы и бросить их на Москву, Деникин разбросал их, отправив значительную часть на Украину, на запад от своей главной цели. Добровольческая армия победила петлюровцев и захватила Киев, но, добившись успеха на Украине, Деникин упустил возможность быстрого удара на Москву. Другим немаловажным обстоятельством, понизившим шансы добровольческой армии, явилось недовольство крестьян. Руководители армии не смогли установить с крестьянами хорошие отношения. Деникинские власти обещали ввести новое земельное право, учитывающее интересы крестьян, но практические действия в этом направлении отложили на неведомый срок. Между тем, некоторые помещики, изгнанные большевиками, вернулись в свои имения. Это вызывало волнение в крестьянской среде, усугубленные частыми случаями реквизиции продовольствия, хотя по закону, опубликованному правительством Деникина, крестьяне были обязаны выплачивать только продналог зерном. К тому же среди крестьян Южной России широко распространились анархистские настроения, использовавшиеся Махно, которые были направлены против любой центральной власти, неважно какой, правой или левой. Вскоре Деникину пришлось столкнуться с крестьянским анархистским движением. Необходимость отвлекать часть своих сил для борьбы в тылу сильно ослабила добровольческую армию. Летом 1919 года главнокомандующий советскими армиями Каменев перебросил главные силы на борьбу с Деникиным. Правда, часть войск пришлось послать на северо-запад для обороны Петрограда от армии генерала Юденича, который предпринял бросок из Эстонии. Колчак уже не представлял опасности, его армия была сломлена и в беспорядке отступала. В ноябре 1919 года добровольческая армия заняла Орел. Это оказалось ее самым большим достижением. Вскоре она начала отступление, превратившееся в бегство. В январе 1920 года красные войска выбили части Деникина из Ростова-на-Дону. К концу марта красные взяли Новороссийск, остатки добровольческой армии и казачьих армий с Дона и Кубани были эвакуированы в Крым, который оставался еще свободным. А месяцем раньше решилась судьба Колчака. С одобрения французского генерала Жаннена чехи передали Колчака социал-революционному комитету, захватившему власть в тылу их армии в Иркутске. 7 февраля 1920 года Колчака расстреляли. Через две недели Иркутск был занят Красной армией. Остатки колчаковских войск отступили на Дальний Восток. Разгром белых армий заставил Антанту изменить свою политику в отношении большевиков. Экспедиционные силы, расположенные на севере России, были отозваны. В январе 1920 года Верховный военный совет союзников решил прекратить блокаду Советской России. В декабре 1919 года стало очевидно, что конец гражданской войны близок. 6 декабря в Москве собрался 6-й съезд Советов, на который были приглашены также так называемые мелкобуржуазные социалистические партии «Меньшевики», «Бунт» и эсеры группа «Народ». Подавляющее большинство делегатов были, конечно, коммунистами. Ленин объявил о приближающемся окончании гражданской войны и необходимости заняться теперь экономическими проблемами. Зимой 1919-1920 годов деятельность советского правительства была связана с решением задач экономической реконструкции. Наиболее впечатляющим фактом явилось образование 7 февраля 1920 года комиссии по электрификации России.